Эта почтенная женщина преследовала меня с какой-то удивительной ненавистью. Чуть свет, еще лежа в постели, кричала она, чтобы привязывали к жорнову недавно купленного осла. Не поспеет выйти из спальни, приказывает, чтобы в ее присутствии доставалось мне как можно больше ударов. Когда настанет время кормежки и прочие вьючные животные отдыхают, отдает приказание, чтобы меня подольше не подпускали к яслям. Такой жестокостью она еще больше усилила мое природное любопытство, направив его на себя самое и на свой характер. Я слышал, что очень часто к ней в спальню ходит один молодой человек, и мне до крайности хотелось увидеть его в лицо, но повязка на моих глазах лишала их прежней свободы действий. Если бы не эта повязка, уже у меня хватило бы хитрости разоблачить каким-нибудь способом преступление этой подлой женщины. Ежедневно с утра при ней находилась некая старуха, посредница в ее прелюбодеяниях, посыльная ее любовников. Сначала они с ней завтракают, затем, потча друг друга неразбавленным вином, друг друга подзадоривая, начинают замышлять коварные планы насчет того, как бы хитрыми обманами погубить несчастного мужа. И я, хотя и сильно негодовал на ошибку Фатиды, которая меня вместо птицы обратила в осла, утешался в горестном превращении моем единственно тем, что благодаря огромным ушам отлично все слышал, даже если говорили довольно далеко от меня. В один прекрасный день до моих ушей донеслись такие речи бесчестной этой старушонки: «Ну уж, сама суди, хозяюшка, какой без моих-то советов достался тебе дружок, ленивый да трусливый? Стоит постылому и ненавистному твоему мужу нахмурить брови, у того и душа в пятке. Терзает он через то твою любовную жажду своею вялою робостью. Насколько лучше Фелизитер? И молод, и хорош, щедр, устали не знает, а уж как ловко мужей обходит. Все их меры предосторожности бесполезны. Клянусь Геркулесом, он единственный, кто достоин пользоваться благосклонностью всех женщин, единственный, кого следует увенчать золотым венком, хотя бы даже за ту необыкновенную проделку, что на днях устроил он очень ловко, с одним ревнивым супругом. Да вот послушай и сравни, все ли любовники одинаковы.